Через проход от него сидел в автобусе для экипажа его первый помощник, смотрел в спину водителю. Слева один из первых офицеров. Разинув рот, он с ненасытным любопытством вглядывался в проплывающую мимо реку неоновых огней Бангкока. В задней части автобуса, где стояла приятная прохлада, потому что кондиционеры работали исправно и защищали от царившей снаружи липкой удушливой жары, разместился обслуживающий персонал лайнера, директор салона, четверо стюардов и 11 стюардесс. Капитан корабля вылетел вместе с ними из Хитроу 2 дня тому назад и знал, что директор позаботится обо всем. Сфера его деятельности распространялась на все пространство, от двери в кабину пилотов и кончая хвостовым отсеком самолета. Он знал свое дело и тоже был ветераном. Задача капитана Адриана Феллона была проста – довести Боинг 747-400 Джамбо, авиалайнер-гигант, так обычно называют Боинг 747, реактивный лайнер большой вместимости до 500 пассажиров и грузоподъемностью до 200 тонн. Далее по тексту. С 400 пассажиров на борту от Бангкока до лондонского аэропорта в Хитроу. Или, как он вскоре запишет в своем бортовом журнале, от БГК до ЛХР. За 2 часа до отлета автобус с экипажем Боинга подъехал к территории аэропорта. Стоявшие у ворот охранники кивнули и пропустили его. И он подкатил к офису бангкокских авиалиний. Времени до отлета было предостаточно, но капитан Феллон был пунктуален во всем и хотел убедиться, что борт 1-0, вылетевший из Сиднея в 3:15 по местному времени, приземлится в Бангкоке ровно в 9:45 тоже по местному времени. Вообще-то лайнер уже был на подлете. Примерно в миле от того места, где остановился автобус экипажа, стоял черный лимузин. В нем был всего один пассажир, разместившийся на мягком сиденье прямо за спиной водителя в униформе. И машина, и водитель были предоставлены администрации роскошного отеля «Ориентал», где безупречно экипированный бизнесмен прожил 3 дня. В багажнике лежал его единственный чемодан из натуральной кожи с солидными медными замками. Чемодан человека, который путешествует налегке, но в расходах не стеснен. Рядом на сиденье лежал атташе-кейс из крокодиловой кожи, тоже натуральной. В нагрудном кармане его шелкового кремового костюма безупречного кроя лежал британский паспорт на имя Хьюга Сеймура и обратный билет на рейс Бангкок-Лондон, первым классом, разумеется. Борт под номером 1-0 съехал с центральной посадочной полосы и начал медленно и плавно подкатывать к терминалу. Лимузин, мурлыкая мотором, столь же плавно подкатил к дверям зала отлетов и регистрации. Мистер Сеймур не стал класть свой багаж на тележку, просто приподнял руку с наманикюренными ногтями, и к нему подскочил низкорослый тайский носильщик. Наделив водителя щедрыми чаевыми, бизнесмен кивком указал на чемодан в открытом багажнике, а затем двинулся неспешным шагом за мелко семенящим носильщиком по направлению к стойке British Airways, где проходила регистрация пассажиров первого класса. Потерпеть еще 30 секунд, и влажная тропическая жара перестанет его донимать. Регистрацию пассажиров первого класса совсем не обязательно начинать за 1:45 до отлета. У молодого клерка, сидевшего за стойкой, не было пока что ни одного пассажира. Через 10 минут чемодан с медными застежками отправился в багажную секцию, где на него тут же налепили ярлычки, ясно и четко указывающие на то, что направляется этот чемодан в Лондон рейсом British Airways. Мистеру Сеймуру вручили посадочный талон и объяснили, как пройти в зал ожидания первого класса, расположенный прямо за пунктом паспортного контроля. Таец в униформе, офицер этого самого паспортного контроля, взглянул на паспорт в корочке цвета бургундского, затем на штамп въезда и, наконец, на лицо стоявшего за стеклянной перегородкой владельца паспорта. средних лет джентльмен, слегка загорелый, свежевыбритый, серо-стальные волосы подстрижены и уложены феном, свежая белая шелковая рубашка, галстук из бутика «Джим Томпсон». Офицеру был виден также верх шелкового костюма кремового цвета от одного из лучших в Бангкоке портных, чьи изделия практически ничем не отличаются от костюмов и смокингов, сшитых на Сейвиль-Роу в Лондоне, разве что создаются в 13 часах полета оттуда. И он вернул обладателю этот удостоверяющий личность документ, сунув его в щелку под стеклом.